Тем не менее, практика показала, что предела моему везению нет. По крайней мере, я успел смотаться домой, привести себя в порядок, раздобыть на кухне гигантский бутерброд из зеленого гугландского хлеба с зеленой же уттарийской ветчиной, вернуться в кабинет Джуфина, победоносно размахивая этим монохромным трофеем, и даже уничтожить примерно треть. И только тогда Шурф прислал мне зов. «Никаких сведений о блестящем порошке голубого цвета, для изготовления которого требуется 78-я ступень белой магии, в библиотеке Ордена Семилистника не нашлось», — сказал он. «И, боюсь, моя неудача означает, что письменных источников, содержащих эту информацию, мы не отыщем нигде. По крайней мере, не в Соединенном Королевстве. Прости». «За что? Нет так нет, ничего не поделаешь. Не мог же ты сам сесть и написать новую книгу о голубом порошке?» «Вообще-то, теоретически, мог бы. За полчаса вполне можно успеть написать небольшую книгу». «Книгу? За полчаса? Ты меня натурально убиваешь». «Тем не менее, ничего невозможного тут нет. Если, конечно, речь о познавательной брошюре, не обладающей особыми художественными достоинствами. Но такая книга не имела бы никакой практической ценности, поскольку необходимыми знаниями я, к сожалению, не располагаю». «Нет в библиотеке Семилистника никаких сведений о голубом порошке», — сказал я Джуфину. «Видимо, совсем свежее изобретение». «Или наоборот, очень древнее. Или настолько бесполезное, что никому в голову не пришло о нем писать. Или просто секрет одного из орденов. Они далеко не всегда афишировали свои достижения и, в общем, правильно делали. Хотя нам от их скрытности одни неудобства». «Может быть, леди Сатофа знает, что это за неведомая хрень?» — предположил я. «Я бы не удивился. Она у нас крупный специалист по, как ты выражаешься, неведомой хрени». «Уже легче». «Ха! С удовольствием посмотрю, как ты будешь выцарапывать из Сатофы ее тайные знания. Меня она посылает к темным магистрам в 11 случаях из дюжины, при том, что прекрасно знает, что меня беспокоят исключительно вопросы жизни и смерти. С другими я к ней не хожу». «Может быть, в этом все дело. Вопросами жизни и смерти мало кто по доброй воле согласится заниматься, а я вечно лезу к ней со всякой ерундой. Знаешь что, а давай поспорим на 100 корон, что леди Сатофа меня как минимум выслушает». «Нашел дурака», — хмыкнул Джуфин. «Глупо спорить с человеком, который сам предлагает такую высокую ставку, а значит, уверен в победе. Откуда мне знать, о чем вы с ней сговорились у меня за спиной?» «Не сговорились», — сказал я, — «честно. Ладно, не хочешь на 100, давай хотя бы на 10 корон поспорим. Это мой единственный шанс». «Заработать денег? Не изводись так. Очередная выплата жалования буквально через 3 дня». Я яростно помотал головой и подумал, хватит уже прикидываться недогадливым, но вслух, конечно, ничего не сказал. «Ладно», — решил Джуфин. «Спорим, но на 2 короны, не больше. И только попробуй проиграть». Я улыбнулся, кивнул и послал зов леди Сатофи Ханимер. «Слушайте», — сказал я ей, — «тут такое дело. Стыдно признаваться, но придется, иначе я пропал». «Это что-то новенькое», — обрадовалась она. «Чтобы ты вдруг пропал. Во что это ты вляпался?» «В блестящий голубой порошок. Никто не знает, что это такое, но дело даже не в этом. Просто я предположил, что вы знаете наверняка. А Джуфин сказал, что вы меня пошлете, да так далеко, что 1000 лет идти буду». Слово за слово, и мы... «Неужели подрались?» «К сожалению, нет. Просто поспорили. Джуфин поставил 2 короны, что вы со мной даже разговаривать не захотите. Пришлось принять вызов. Очень обидно было бы проиграть». «Жалко, что всего 2, — сказала леди Сатофа. «Было бы гораздо веселее помочь ему продуть сразу 1000. Ладно, что с тобой сделаешь? Приходи со своим порошком. Я у себя в беседке и буду сидеть тут еще как минимум час».